«Вы все сдохнете», – прошипел покрасневший Данцев, и на его ладонях заплясал огонь. Однако в этот момент из разлома вышли бойцы взвода, которые вынесли на носилках барона Протасова, точнее то, что от него осталось. От увиденного виконт побелел, а затем стал заваливаться на землю и был оперативно подхвачен лекарем. Заметившая его странную реакцию, Виктория обернулась, а затем тоже рухнула в обморок. Благо я стоял поблизости и не дал ей упасть на землю. «Вам нужно показаться целителем, а потом идти отдыхать», — сказал я, бросив взгляд на Оксану. «Нечего вам тут делать. Я с этими идиотами в одну машину не сяду», — прошипела брюнетка, посмотрев в сторону бывших членов своей звезды. «Боюсь, что убью их, пока мы будем возвращаться». Не найдя лишних автомобилей, я направился к своему внедорожнику, а правильно понявший все водитель выбежал на улицу. «Подождите минуту, сейчас расстелю заднее сиденье, чтобы было удобнее», — сказал он и, сделав необходимое, даже подстелил Виктории белую простыню. «Отвези их куда скажут и возвращайся, а я пока схожу в шестерку и соберу камни», — сказал я, а затем, спохватившись, добавил: «Надеюсь, так можно?» «Нельзя», — покачал головой водитель и, посмотрев на меня, восторженно прошипел: «Но, конкретно тебе, можно. Я такого никогда не видел. Сначала зачистил семерку в одного, потом заколол здоровенного ящера, спас красавицу от лап монстров и убил их всех в шестерке. Круто». «Спасибо», — ответил я с легкой усмешкой и кивнул брюнетке. «Езжайте». Отправившись к своему рюкзаку, ощутил, каким заинтересованным взглядом смотрит на меня Оксана, но оборачиваться не стал. За прошедшее с расставания время я познакомился с Оливией, которая про меня не забывала, и менять одну даму сердца на другую, да еще и без повода, я не собирался. Когда автомобиль уехал, я достал из рюкзака нож из разломного железа и, вооружившись техникой «Глаза волка», отправился добывать камни, находящиеся в монстрах. Просканировав убитых перед разломом и, не обнаружив ничего ценного, вошел в шестерку. Там, среди мелких ящеров, которые преследовали убегающую Вику с парнями, обнаружил два первых камня. Затем двинулся к дереву, на котором пряталась баронесса, и там меня ждал второй успех. 4 белых жемчужины и 2 ярко светящиеся желтые капли. Изучив находку, продолжил движение и нашел пару трупов гигантских ящеров с огромными хвостами. Да они же точно такие, как тот здоровяк, который хорошенько меня приложил, а потом долго преследовал. Заинтересованно подумал я и почти сразу обнаружил в них несколько камней. Спустя пару часов поисков и потрошения монстров я стал обладателем 12 жемчужин, 7 желтых капель, а также россыпи каких-то напитанных энергией ягод. На первый взгляд могло показаться, что разлом с волками был более выгодным для посещения, чем тот, что с ящерами. Ведь камней в первом было больше. Да только вот это было не так. Один белый камень корпус принимал по 500 рублей, а вот желтый уже по 3000. Так что даже с меньшим количеством камней шестерка оказалась намного выгоднее по деньгам. Да и за само закрытие такого разлома егерям платили гораздо больше. К тому времени, как я вышел из разлома, мой внедорожник уже вернулся, а также прибыло несколько команд добытчиков на 5 громадных грузовиках. Старший из них, пожилой мужчина с пузиком, поприветствовал меня и предложил, пока его люди занимаются работой, начать приемку камней и других ценных ингредиентов. Я не возражал, поэтому уже через некоторое время выкладывал на стол все честно собранное своими силами. «Откуда столько камней?» – удивился старший и его помощник. «Ты что, где-то здесь тайник нашел? Куда нам, простым парням?» Рассмеялся я: «В монстрах нашел, а что, обычно приносит меньше?» «В несколько раз», — кивнул помощник главного добытчика. «Странно. Ну да ладно, давайте начнем». Достав стопку ведомостей, мужчина быстро вписал вес и диаметр каждого камня, затем похвалил мое бережное отношение к ингредиентам, наличие специальных емкостей для хранения и правильное извлечение ценных органов. Вы бы знали, как сильно некоторые егеря снижают ценность добытого. С них, по большому счету, ничего кроме камней и не взять. Товар портит, а ведь его вид напрямую влияет на конечную стоимость. Так что можете заверить свою звезду, что деньги вы получите неплохие. Оставив себе по одному камню разных цветов, я попрощался с мужчинами, заверившими меня, что оценку и передачу средств на счет для моей звезды проведут сегодня, после чего, наконец, отправился обратно в центр подготовки. «Это тебе», — протянул водитель мне небольшой бумажный пакет с надписью «Шаурма», Когда я вновь сел на переднее сиденье, комплимент от нашей компании. Отец в разломы раньше ходил и после них всегда сильно хотел жрать. Спасибо, уважил. Поблагодарил я парня и начал с удовольствием есть под урчание живота, то, что мне сейчас нужно. Пока мы ехали домой, водитель забросал меня массой вопросов, восхищался тому, что я зачистил сразу два разлома в одиночку и вообще фонтанировал хорошим настроением. Попрощавшись с Серегой, как он попросил себя называть, я пообещал в случае надобности обращаться в его компанию, затем прошел на территорию центра под заинтересованными взглядами КППшников и, дойдя до своей комнаты, с удовольствием начал приводить себя в порядок. Долго стоял под упругими горячими струями в душе, затем стирал обмундирование, рюкзак и емкости для хранения ингредиентов, вынес все сушиться на балкон, вновь почистил оружие. К этому моменту время, выигранное шаурмой, закончилось и голод потянул меня в столовую. Остаток дня прошел в медитации, попытках выявить разницу между моей духовной энергией и той, что я получил в разломах, а также найти изменения, которые могли влиять на мой внутренний мир. Однако как бы я ни старался, но ничего странного и нового не обнаружил. Возможно, что-то изменится после закрытия большего количества разломов. Уже поздно вечером, перед тем как я собирался отправиться к Оливии, мой телефон взорвался градом приятных и не очень сообщений. Первым делом пришла информация о зачислении денежного довольствия за 2 месяца. Оказалось, что раз я не поступил на службу в роту обслуживания и не был зачислен в учебное подразделение, то и деньги мне были не положены. Лишь обмундирование, спальное место, питание, а также материальная база центра. Однако стоило мне только зачистить разлом и на деле доказать, что не протирал штаны, то довольствие мне тут же пришло. Правда, около 4000 тут же были списаны за предоставление комнаты в общежитии и приемы пищи, на которых я заваливал свой поднос едой. Затем пришли выплаты за кристаллы, сразу 43 500. Потом почти 6 кусков за закрытие разломов, в который также входила численность убитых тварей. Последний транш в 13 000 пришел за ингредиенты и полезные элементы, которые доставали из разломов. Насколько я понял, именно на последней позиции корпус егерей делает основные деньги, позволяющие обеспечивать его функционирование. Итого за сегодня, если учитывать денежное довольствие, я заработал почти 70 000 рублей. Довольно подумал я после подсчетов, на треть этой суммы корпус снизит мой долг. Великолепно. Еще почти 70 таких походов и я, окончательно расплатившись с кредитором, получу возможность безболезненно уйти из центра. Правда, тут не все так просто. Нужен ли мне вновь подобный опыт, чтобы одним из разломов был 6-го класса? Думаю, пока нет. Лучше я сначала набью руку на семерках, удостоверюсь в своих силах и стану сильнее, а также изучу бестиарий более опасных монстров. Техника «Глаза волка», конечно, хороша, но терять большие деньги на инцидентах из-за банального незнания будет глупо. Выйдя из общежития, я не спеша отправился в магазин и продолжил размышлять. Так, а сколько бы я получил сегодня за закрытие одного разлома? Если учитывать камни, ингредиенты и все остальное, 1025 наберется, 24, или около того, пусть будет так. Тогда с моего гигантского долга списали бы всего 8000. Открыв в телефоне калькулятор, подсчитал. Значит, для решения вопроса с долгом мне нужно закрыть примерно 188 разломов в одиночку. Не так все и плохо, как раньше подумать. Моя чудесная техника позволяет находить все камни в телах монстров. Поэтому нужно сейчас забронировать разлом на завтра. Буду деньги зарабатывать и заодно тренироваться с реальным противником. Сегодняшний день показал, что это мне вполне по плечу и, за счет наличия духовной энергии дается гораздо проще, чем местным магам. Сделав задуманное, я вновь зарезервировал для себя автомобиль в компании Сергея и, набрав вкусностей, наконец отправился к Оливии. Надеюсь, она меня простит за вчерашний пропуск ее чудесной комнаты. Завершив просмотр видеозаписи, граф Данцев закрыл проигрыватель и поднял взгляд на своего троюродного брата Марата, а по совместительству начальника службы безопасности рода. «Где ты достал эту запись? Надеюсь, она не ходит по сети?» «Пока нет», — покачал головой мужчина, — «и, если Протасов не услышит про нее, то вряд ли станет. Я нашел ее в одном закрытом чате. Там работники сферы обслуживания егерей сбрасывают интересные материалы за день и ведут внутренний рейтинг самых сильных звезд Новосибирской аномалии. Намекаешь на то, что они не спешат сливать свои видеозаписи в интернет из-за запретов», — уточнил граф. «Да», — кивнул Марат, — «а вот насчет Протасова не уверен. Он потерял сына и может начать копать. Род у него слабый, влияния почти нет, поэтому в успехе нахождения им данной записи я не уверен. Но если она когда-то всплывет, то мы будем знать, чьих рук это дело». «Понятно», — кивнул граф и жестким тоном спросил, — «ты выяснил, где во время всего этого безобразия находился начальник дружины Питера? Почему он его не подстраховал, не уберег от ошибки и вообще отпустил в разлом?» «В тот день охрана, как и всегда, привезла наследника в центр подготовки, где он тренировался с друзьями и осталось дожидаться возле контрольно-пропускного пункта, а Питер, в это время, вызвал частный внедорожник и на нем, через другой выход, отправился к разлому. Хочешь сказать, что все произошедшее вина не разленившейся охраны, не удосужившейся взять под наблюдение все выходы из центра, а 18-летнего сопляка, которого они были обязаны оберегать? Ты не хуже меня знаешь, что если охраняемое лицо будет стремиться уйти от телохранителей, то это ему точно удастся. Вспомни, как мы сами в свое время дурили охрану, у них просто нет шансов. Но люди осознают вину и готовы искупить ее кровью. Если ты разрешишь, то к вечеру голова этого ублюдка Ладова будет лежать на твоем столе. А вот этого не надо», — резко ответил граф. «Даже более того, если ты ослушаешься меня и попробуешь наказать засранца, то я сам тебе голову откручу. Но почему этот простолюдин позволил себе поднять руку на наследника нашего рода?» Удивился начальник службы безопасности и предположил, или за него заступились Дунтины. «Нет, с ним мы уже все обговорили и решили не путать межродовые отношения с дрязгами молодежи», — отмахнулся граф, — «а на мальчишку у меня другие планы. Пусть поступает в корпус, учится и мотивирует Питера работать над собой, а то в последнее время он расслабился, миновал ранг адепта, стал воем и решил, что этого пока достаточно, а ведь парню вполне по силам стать гриднем, а затем, чем черт не шутит, и ярым. Так что Ладова не трожь, он мне живым нужен». «Понял», — кивнул мужчина. «И еще», — после небольшой паузы произнес граф, — «найди среди своих людей одного толкового и отправь учиться в центр вместе с Питером. Пусть приглядывают за ним. Не хочу потерять наследника из-за очередной юношеской глупости». Глава 17. Следующим утром я, бодрый от совмещения сна и медитации, а также довольный из-за теплого приема Оливии, катил к новому разлому в компании вчерашнего водителя на том же самом бронированном внедорожнике. Серега тоже лучился позитивом. Видимо, его очень обрадовала возможность поработать со мной снова и уже на следующий день. «Считает, что у меня постоянно приключения», — улыбнулся я про себя, даже жаль его разочаровывать. «Получается, тебя не ранили?» — после приветствий спросил водитель. «Вот это да! У меня вчерашний день вообще из головы не выходит. Не могу понять, как тебе это удалось, новичок. Так мало того, что один пошел, без поддержки звезды, так еще и сразу два разлома закрыл. Это невероятно. Сегодня тоже в шестерку поедем?» «Нет», — покачал головой я, успокаивая возбужденного парня, — «рано мне еще туда соваться. Я вчера это отчетливо понял. Говорил же, что мне просто очень сильно повезло. В первом разломе волки попадались небольшими группами и удалось прикончить их чуть ли не поодиночке, а во втором ящеров неплохо потрепала предыдущая звезда. Они же все маги и притом достаточно сильные. Просто им не хватило немного опыта, чтобы закончить дело самим. Ну и я после первого разлома был осторожен и старался не подставляться. Слишком много везения в твоих словах, и все выглядит довольно логично, только вот есть небольшая неувязка, не соглашаясь с моими словами», — сказал водитель. «Людям, которые в егерском деле уповают на удачу, не удается закрывать два разлома за день, да еще и в одного. Кстати, а ты себе в команду никого не присмотрел? Может, будешь ее набирать? Для начала хотел бы сам опыта набраться», — покачал головой я. «Какой я командир, если все мои знания из книг? Так что пока хочу поездить по разломам, присмотреться к монстрам, разобраться в нюансах работы корпуса. Потом, как начнется обучение, там и видно будет». «А зачем оно тебе?» — удивился парень. «По силам и умениям ты уже готовый егерь. Если будешь работать на себя, то и доход выше будет. Тут, правда, людей нужных знать надо», — поправился он в конце. «Нет», — покачал головой я и не стал разводить секреты на ровном месте, — «для начала мне долг перед корпусом отработать нужно, большой. А если не поступлю на обучение, то меня в приказном порядке направят служить в роту обеспечения учебного процесса, и там уже особого маневра у меня не будет. Ну тогда ты правильно все делаешь, согласился собеседник и покачал головой, но сложно тебе там придется, не любит боярин нашего брата, тот же виконт, вчера, как с цепи сорвался, если бы ты его не свалил, то и покалечить своей магией мог, а там такое сплошь и рядом. Не хотят аристократы с нашим братом в центре учиться. Считают, что раз потомственные маги, то борьба с разломами это их прерогатива. Некоторое время мы помолчали, а затем я решил перевести разговор на совсем другую тему. Слушай, Серега, а подскажи мне, как местный, где я тут по-быстрому могу права получить, чтобы экзамены приняли без лишних придирок и прочего. Купить может, а то опыт вождения у меня есть и достаточный. Правила и знаки знаю, а вот документами не озаботился. Так, а какие с этим вообще могут быть проблемы? Удивился парень, у вас же в центре подготовки курсы водителей есть. Там тебя не только на авто обучат ездить, но и с бронетехникой познакомит. Куда же егерю в наше время и без машины, а если всех в звезде ранит и ты один останешься? Что остальным делать? Погибать из-за отсутствия у последнего здорового простейших навыков? Так, что если ездить умеешь, то особых проблем с получением быть не должно. Егерей в этом плане не душат. Как-то я об этом не подумал, признал я. Да и когда мне было подобным заниматься, почти все время тратил на усиленные тренировки. Благо они не прошли зря и теперь я могу продолжить свое развитие в реальной боевой обстановке. Там, где риск, кровь, отработка техник по-серьезному и опасный противник, там настоящий рост сил и возможностей. За разговором прошло примерно полчаса, за которые Сергей доставил нас к зарезервированному разлому. Так как на этот раз пятно было одно и без потенциально опасных соседей, то мы подъехали к нему достаточно близко. Правда, лицо водителя было не очень довольным, вероятно, из-за низкого класса разлома. Видимо, в глубине души он надеялся, что после вчерашнего успеха я все же пойду в шестерку. Выбравшись из автомобиля, я открыл багажник, выложил из рюкзака объемный сверток, а также двухлитровую бутылку воды. Вчерашний поход показал, что сухого пайка для моего растущего организма явно недостаточно, пришлось собрать в столовой специальные ссобойки. Ну а вода предназначалась для умывания после боя, чтобы не тратить ту, которая нужна для питья. Закинув полегчавший рюкзак на спину, достал саблю из ножен и, подумав, оставил последние во внедорожнике. Вчера они мешали мне прыгать по деревьям и за все цеплялись. Подготовившись к бою, напитал тело духовной энергией, сделал шаг в разлом и оказался в какой-то темной, влажной пещере. Техника «Глаза волка» сформировалась сама собой, мир преобразился, и я обнаружил себя в невысоком, но достаточно широком каменном рукаве. Никого, тут же отметил я и, внимательно осмотрев пространство перед собой, бесшумно двинулся вперед, а уже через два десятка метров и небольшой поворот, оказался перед входом в огромную пещеру с высоченными сводами, которую я внимательно осматривал, не покидая своего укрытия. Так, судя по всему, из нее есть как минимум еще три выхода, точнее, четыре, если считать колодец на правом фланге, определил я и, сделав несколько осторожных шагов вперед, поднял голову вверх, ощущая с той стороны смутную угрозу, а вот и мои противники. Однако внимательно рассмотреть висящих над сводом летучих мышей, размером со среднюю собаку, не удалось. Вероятно, они некоторое время слышали какое-то копошение и посмотрели в нужную сторону, поэтому почти сразу я ощутил на себе внимание нескольких десятков пар глаз. По пещере прокатился громкий пронзительный визг и вся стая, отпустив крепление и расправив крылья, ринулась ко мне. Чувство опасности взревело. Отскочив назад и пропуская мимо огненный шар, я ударил перед собой тремя мощными вихрями силы, отбрасывая и травмируя за раз по несколько монстров. Сбив основную массу противников, я напитал саблю еще большим количеством духовной энергии, и красный клинок запорхал в воздухе, убивая и калеча по несколько тварей за раз. Сократив численность летучих мышей на порядок, я прикрылся щитом воли от огненного удара крупной особи с красными полосками на голове и, отправив в нее таран силы, выскользнул из рукава, перед которым собралось большое количество раненых и оглушенных особей. Клинок вновь запорхал, добивая немощных, а несколько вихрей силы не дали взлететь тем, кто пытался подняться и уйти от смерти. По пещере разнесся визг крупной особи, и оставшиеся в воздухе летучие мыши камнем рухнули на меня. Отскочив назад, спиной к стене, я обезопасил тыл и полностью сосредоточился на пикирующих сверху противниках. Благо вновь ярко засиявшая красным цветом сабля с легкостью разрубала их тела. На несколько мгновений я ощутил себя героем детской телефонной игры, в которой нужно было разрезать мечом сочащиеся соком фрукты и не дать им упасть на пол целыми. Пространство вокруг быстро заволокло огромным количеством мертвых и цепляющихся за жизнь летучих мышей, а я сам словно принял легкий кровяной дождь. Отбив еще несколько магических атак щитами воли, я сам перешел в наступление и, бросившись к крупному самцу, попытался достать его вихрем силы. Однако удар принял на себя другой противник, и краснополосому, вместе с двумя сородичами, удалось спастись. Они вернулись на свое место под сводом и рассерженно зашипели в мою сторону. И как мне теперь их оттуда достать? Подумал я раздраженно. Можно, конечно, пистолетом-пулеметом снять, но тратить боезапасы на такого слабого противника, что-то не очень и хочется. Патронов жалко. Хотя, если вариантов не будет, то почему бы и нет? Время слишком ценно, чтобы тратить его здесь попусту. Оглядевшись по сторонам, я приметил несколько куч камней на месте падения каменной сосульки. То, что надо. Подхватив парочку снарядов, подкинул один из них в воздух и, примерившись, запустил в наблюдающего за мной крупного самца. Попал, но бросок оказался слабым, поэтому второй я дополнил узконаправленным тараном силы, значительно ускорившим полет камня. Не ожидавшая подобного коварства летучая мышь соскользнула вниз, однако затем быстро заработала крыльями и попыталась перелететь на другое место. «Ах ты хитрая тварь!» – возмутился я, бросив еще несколько камней, усиленных тараном, и один из них смог попасть по верткому противнику. Летучей мыши это не понравилось, она взвизгнула, затем рыкнула, привлекая внимание оставшихся сородичей, и выжившая тройка спикировала на меня. Подгадав момент, я сотворил щит воли, полоснул саблей перед собой, нанося легкие ранения двум мелким противникам и, ощутив опасность от крупной особи, оттолкнулся от удобного упора на стене и выпрыгнул максимально вверх. Мелкие сородичи завизжали, получив огненное заклинание в спину, а я, оказавшись над пламенем, нанес удар и кончиком сабли дотянулся до крыла хитрой твари. Ее ликующий крик тут же захлебнулся, а с ним и магическая атака. Приземлившись на ноги, я снес голову монстру, добил его сородичей, и по разлому прокатилась волна духовной энергии, наполняющая силой и смывающая легкую усталость. И это все, с недоумением подумал я, а затем по-быстрому исследовал выходы, ведущие из зала. Все они, примерно через одно и то же расстояние, превращались в мерцающие границы пустоши, а колодец, который я принял за спуск в нижнюю пещеру, оказался обычной ямой, заваленной костями. Правда, здесь мне хоть улыбнулась удача, и я стал обладателем двух белых жемчужин. Отложив саблю и взяв в руки нож, отправился собирать камни, коих для такого неудобного и многочисленного противника оказалось очень мало, всего 15 штук, да и то, все они были белыми и, соответственно, дешевыми. Гребаные летучие мыши. Расстроился я, поняв, что на 17 жемчужинах много не заработаешь, а взять с этого противника особо и нечего, даже до 9 кусков не дошел. Хорошо, хоть 1000 за закрытие разлома будет и еще немного за убитых тварей. Кому-то заработанная сумма могла показаться неплохой, все же в обычных звездах она делится на всех ее членов, но мне от этого было не легче. После вчерашней внушительной суммы сегодняшняя выглядела словно чья-то насмешка. Выйдя из разлома, я первым делом умыл лицо и руки припасенной водой, затем через приложение доложил о завершении работы, в виде монстров и их количестве, а потом принялся искать новую цель. «Быстро ты», — заметил Сергей, — «а чего такой недовольный? Мало заработал. С этих летучих мышей ничего нормального не возьмешь, только камни», — ответил я, — «а вот попотеть, сражаясь с непривычным противником и замараться кровью пришлось неплохо». Водитель осмотрел меня, согласно кивнул и стал надевать на сиденье специальные чехлы, чтобы я не замарал обивку, а затем спросил: «И что теперь? Возвращаемся в центр? Всего 2 часа с начала работы прошло, так что хрен тебе», — покачал головой я, — «едем к следующей цели». «Да ты ж весь в крови», — изумился парень, — «неужели хочешь пойти в разлом в таком виде и сразу предупредить монстров о своем прибытии, Гордей? Я, конечно, понимаю, что ты силен, но не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. Считаешь, что лучше ездить по несколько раз в душ и постоянно менять форму? У меня нет на это времени, так что поехали. Ну а если ты окажешься прав, и монстры попадутся очень сильными, то придется убегать. Надеюсь, сил на это у меня хватит. Водитель покачал головой, вбил в навигатор номер разлома, и мы двинулись дальше. Здесь удача вновь от меня отвернулась. Потратив несколько часов на уничтожение костяных мартышек, я стал обладателем всего 9 жемчужин. Теперь понятно, почему водитель Сергей считал, что его заработок примерно на уровне егеря 7 класса. Если добытые мной камни разделить на 5, да еще ходить в разломы раз в несколько дней, то заработная плата действительно будет примерно такой. Да и сомнения маркиза в оружейной лавке относительно окупаемости работы звезд, использующих в разломах огнестрельное оружие, тоже теперь звучат по-другому. Закончив со вторым объектом, я неплохо перекусил едой, захваченной в столовой, и велел Сергею вести меня к новому разлому, который также не принес мне больше 10 000. К сожалению, следующие несколько дней были почти такими же. 3 разлома, неудобные противники и небольшое количество жемчужин. Сумма заработанного лишь единожды перевалила за 30 000. В один из дней я решил устроить себе выходной и вместо разлома отправился в автошколу центра подготовки. Там сейчас было пусто, присутствовало лишь 2 преподавателя, поэтому я быстро договорился об индивидуальном экспресс-обучении у одного из них, глаза которого радостно забегали при моем появлении. А вот и мой клиент. Понял я и, рассказав о желании пройти обучение в ускоренном формате, был приглашен на автодром. Ну точно мой. Какая скорость принятия решений? Ему явно что-то от меня нужно. Да ты готовый водитель, заметил мужчина, а как со знанием знаков? Их нужно повторить, не отвлекаясь от дороги, сказал я, достал из кармана небольшой конверт и положил его в подстаканник. После принятия конверта преподаватель с еще большим воодушевлением выдал мне лекции. Прочти, отработай знаки, вспомни, какие из них относятся к предупреждающим, запрещающим, предписывающим и информационно-указательным, ну и про другие не забудь. В библиотеке можешь решать тесты. Через 2 дня приходи ко мне, съездим в город на учебном автомобиле, и я приму решение, отправлять тебя на экзамены в госавтоинспекцию или нет. Так просто, удивился я. С такими знающими учениками, усмехнулся мужик и погладил карман с конвертом на груди, я без проблем сдаю любые экзамены в инспекции. К тому же, у меня есть парочка знакомых, которые не сильно придираются к егерям и очень уважают их службу. Я подготовлюсь к встрече с ними в 2 раза тщательнее, чем сегодня, позволил я себе легкую улыбку и получил кивок от преподавателя. После автошколы я отправился в библиотеку, где взялся за изучение правил дорожного движения. Мне не улыбалось из-за незнания каких-то знаков или нюансов спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. В процессе обучения, а точнее, как оказалось, освежения знаний, я в очередной раз удивился похожести наших миров. Даже дорожные знаки и правила движения чуть ли не идентичные, отличаются лишь в некоторых мелочах. Можно подумать, что я просто уехал в другую страну. Из библиотеки я выходил в приподнятом настроении. Если все пойдет так и дальше, то уже скоро я смогу обзавестись водительским удостоверением, а затем и автомобилем. Его наличие, пока я хожу по разломам 7 класса, не так и критично. Но стоит перейти на 6, и тот же Сергей начнет выпрыгивать из штанов, рассказывая всем подряд о своем талантливом клиенте. Да и незачем посторонним знать, куда и для чего я хожу. Можно будет и в 6 наведаться, и в 5, подумал я, набирая побольше еды на поднос, а там и о нормальном доме можно будет задуматься. Пока шел к своему месту, заметил на себе несколько взглядов. Неужто Семушкин решил взять реванш, или Данцев активизировался? Подумал я и, занимая свое место, незаметно осмотрелся. Да, одна из морд знакома. Значит, первый вариант. А второй кто? Почему он тоже звонит кому-то? Они вместе, или по отдельности? Оставив вопросы без ответов, все равно скоро о них узнаю, я приступил к еде, а когда заканчивал, то ко мне за стол самым наглым образом уселись 2 высоких, крепких парня со знаками принадлежности к боярским родам и весьма наглыми лицами. Эх, тяжело вздохнул я, и почему мне здесь попадаются именно такие снобы? Где достойные сыновья своих родителей? Воспитанные молодые люди, они же явно есть. Или нормальные ребята в егеря не идут, а устраивают жизнь по-другому. В унисон этим мыслям один из крепышей посмотрел на меня с насмешкой и сказал: «Ты попал, парень». Глава 18. Я смотрел на молодых аристократов с равнодушием и молчал. Перед тем, как что-то говорить, хотелось вытянуть из них больше информации. Да и сказанные слова не предполагали ответа. На некоторое время за столом повисла тишина, а незваные собеседники переглянулись. Их явно удивило мое спокойствие. «Барон», — с насмешкой в голосе обратился к говорившему второй боярич, барабаня по столу пальцем с родовым кольцом, — «мне кажется, или этот худородный считает себя достаточно сильным, чтобы дерзить аристократам?» «Да, Алексей, мне тоже так показалось», — ответил второй с неприятной усмешкой и обратился ко мне: «Считаешь, что если побил слабую звезду купцов, то стал самым крутым? Значит, все же Семушкин», — подумал я и нейтральным тоном произнес: «Господа, мы не знакомы. За стол я вас не приглашал. Слушать подобные выражения от благородных людей, а также оскорбления, не желаю. Поэтому предлагаю сократить обмен колкостями и перейти к конкретике. Что именно вам от меня нужно?» «Ты что, ублюдок?» — вскочил со своего места Алексей, привлекая к нам внимание окружающих. «Будешь аристократов правилам поведения учить? Да кто ты такой, мразь? Я тебя прямо здесь в котлету превращу». «И это аристократ?» «Да в Насирианской империи даже представители криминального мира вели себя с большим достоинством». С презрением подумал я и, посмотрев на Леона, произнес: «Если не умеет разговаривать, то пусть идет отсюда. И давайте ближе к делу. Алекс, сядь, ты привлекаешь к нам слишком много ненужного внимания», — жестким тоном скомандовал Леон и, дождавшись, когда его пышущий гневом товарищ займет свое место, перевел взгляд на меня: «А ты попридержи язык. Еще раз позволишь себе выражаться подобным образом, и я лично тебе его вырву». «Не впечатлило». Откинулся я на спинку стула. «А все потому, что вы, господа, забыли представиться. Я даже не представляю, кого мне нужно бояться». «Ты разговариваешь с бароном Левинши», — прошипел Алексей, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на меня с кулаками. «Если кому и нужно вспомнить о приличиях, то это тебе. Приятно познакомиться, ваше благородие», — с иронией протянул я. «Так что привело вас ко мне?» За столом повисла тишина, и уже Леон с едва сдерживаемым гневом смотрел на меня: «Ты дорого заплатишь за наглость, поверь мне, и, кажется, пропустил важную информацию о своей проблеме», — злорадно добавил второй. «Поверь, скоро ты будешь молить пощады и на коленях просить прощения». «Нет у меня проблем», — покачал головой я. «Леон», — едва сдерживая ненависть, произнес побагровевший Алексей, — «я сейчас не выдержу и прямо здесь ему голову оторву». «Не стоит. Это ведь даже хорошо, что он такой наглый», — взял себя в руки Левинши, и на его лице появилась злорадная ухмылка. «Мальчик просто не понимает, с кем разговаривает. Ты запоминай его слова и выражения. Потом будет за каждый косяк расплачиваться. Где-то почками и печенью, разбитой головой, а где-то и деньгами». «Ты прав. Ублюдок пока еще не знает о том, с кем разговаривает и что его ждет», — успокоился Алексей, и на его лице появилась злорадная усмешка. «Ну так, наконец, поведайте мне обо всем», — с раздражением ответил я. «Сколько можно вокруг да около ходить? Ты, падаль, напал на нашего подопечного Артема Семушкина». Все же не смог взять себя в руки Алексей, затем подкараулил и избил членов его звезды. «Нехорошо так поступать с людьми, которые находятся под нашей защитой. Так что с тебя 5000 на то, чтобы урегулировать данный конфликт». «За каждый», — поправил друга злорадный голос Левинши. «Ну и еще столько же за свой длинный язык», — хохотнул Алексей. «Думаю, 15 кусков для начала хватит, а потом мы решим, что с тобой делать. Может, и не убьем». «Благодарю за предложение», — ответил я с насмешкой в голосе, — «но конфликт с данным господином и его друзьями я разрешу самостоятельно». «Поздно», — перебил меня Алексей, — «раньше думать нужно было. Теперь и у нас есть к тебе претензии, и ты заплатишь, иначе». Парень замолчал и выразительно посмотрел на меня. «Что?» — приподнял бровь я, ощущая возрастающее раздражение разговора. «Будешь пугать меня драматическими паузами?» Парни от сказанных слов вновь вспыхнули гневом, а я попытался успокоиться. «Так, Феофан, стоп. Прекращай заводить врагов, их количество и так растет стремительно. Если я и дальше буду реагировать так на угрозы каждого наглого молодца, то поссорюсь с большинством будущих однокурсников. Оно мне надо? Как мне потом с ними взаимодействовать? Ведь обязательно, при удобном случае, попробуют ударить в спину. Худой мир, он лучше войны. Нужно дать себе обещание хотя бы попробовать говорить с подобными типами. Вдруг они не настолько отбитые, как кажутся. Я вновь внимательно посмотрел на разозленных парней. В следующий раз так и поступлю, но этих наглецов нужно обязательно поставить на место. Подумать только. Пришли меня на счетчик ставить. Нет, таких уродов приведет в чувство только сила. Да и что-то я сомневаюсь, что Семушкин их человек. Скорее он заплатил благородным, чтобы те разобрались со мной. 20 000. Тем временем процедил Леон в ответ на мои слова. Почему сразу не 50? Приподнял бровь я, или 100, а может, 500, тебе конец. Покачал головой Алексей, вставая с места и едва сдерживая себя, чтобы не броситься на меня прямо здесь. Я же почувствовал новый взгляд и услышал знакомый голос Оксаны. Вот ты где. Подойдя ближе, баронесса Боди заметила разозленных парней, которые были скрыты колонной, и холодно произнесла: «Добрый день, господа, баронесса». Встал на ноги Левинший и с фальшивой улыбкой на лице произнес: «Мы рады видеть вас в добром здравии». Оксана вежливо кивнула и уточнила: «Леон Аркадьевич, у вас есть какое-то дело к моему другу?» «Другу?» – переспросил второй парень, с презрением оглядывая молодую женщину. «Оксана Александровна», – спохватился Левинши, – «позвольте представить вам барона Носикова Алексея Пахомовича». «Очень приятно», – холодно произнесла девушка. «Так какие у вас дела к моему другу? Хотите сказать, что это худородный, ваш друг?» Уже более сдержанно ответил Алексей. «Я произнесла это дважды», — заметила баронесса. «Мне повторить третий не стоит. Просто мы удивлены подобными знакомствами такой очаровательной девушки», — влез в разговор Леон, потому как этот молодой человек оказался возмутительно невоспитанным грубияном. «Подозреваю, что как раз из-за знакомства с вами Гордей Романович способен сам позаботиться о себе», — спокойно ответила Оксана. «А еще он должен нам 20 000», — произнес раздраженный Носиков и с вызовом посмотрел на баронессу. «Отдавать не хочет, так что нам придется его проучить». Леон бросил на друга осуждающий взгляд, а Оксана приподняла бровь и изумленно спросила: «Неужели благородные господа бросятся на него вдвоем, и за что, позвольте узнать, такой долг?» «Гордей Романович обеспеченный молодой человек, я сомневаюсь, что он брал у вас кредит. Ваш друг», вновь влез в разговор Левинши, «оскорбил моих людей, затем подло напал на них и избил, после чего позволил себе распускать язык и был достаточно резок с благородными людьми. За это положена вира». «Значит так», — поднялся с места я. «Семушкин с парнями сами нарывались на конфликт, за что и получили. Доказательства у меня есть. То, что вы оба вели себя не как воспитанные люди, а словно макаки, записано на видеокамеру столовой. Я был в своем праве, не желая общаться с такими людьми». 25 000, процедил Носиков. «Иначе? Что иначе? Побьете меня кулаками вдвоем или один справишься?» «Да я тебя», — вспыхнул Алексей, но был прерван Левинши, который, судя по взгляду, вспомнил, как я справился с Семушкиным и его друзьями в автобусе. «Алексей Пахомович не стоит нам махать руками, как какая-то чернь. Если молодой человек настолько уверен в себе, как пытается выглядеть, то сейчас отправится с нами на полигон и покажет свое мастерство во владении клинком. И зачем это мне? Просто так потешить чье-то самолюбие?» — уточнил я и, пока никто не успел вставить слово, добавил: «Предлагаю пари. Учебный поединок на клинках. Победитель забирает 25 000. Или вы только языком трепать умеете?» «Да ты!» — сорвался Носиков, но был остановлен Левинши. «Я порву тебя». «Понял, порву. Через час на 5-м полигоне». После сказанных слов барон, не глядя на нас, вышел из столовой, а его товарищ довольно громко сказал: «Не забудьте взять клинок и указанную сумму наличными. Проверим, чего вы на самом деле стоите». Затем Леон перевел взгляд на Оксану: «А вам, баронесса, я бы посоветовал завести более знатных и воспитанных друзей. Я не нуждаюсь в вашей помощи по этому вопросу», — холодно ответила Оксана и после того, как барон ушел, сказала: «Пойдем, Гордей Романович, думаю, тебе нужно сходить за клинком». Я быстро вынес поднос, и мы отправились к моему общежитию. «Ну?» — спросила брюнетка после некоторой паузы. «И почему ты нас избегаешь? Мы нигде не могли тебя найти. Ни в столовых, ни в библиотеке, ни на тренировочных площадках». Мои брови взметнулись вверх. «Вообще-то, я каждый день работаю, деньги зарабатываю, а сегодня решил сделать выходной, даже библиотеку посещал». «Работаешь? В смысле, ходишь в разломы?» — уточнила Оксана. «Каждый день, именно, кивнул я, и по лицу скользнула легкая досада. Правда, денег получается заработать не так что и много. Какие-то слабые противники попадаются. Если ты ходишь в семерке, то здесь ничего удивительного нет, сказала баронесса и, дождавшись моего кивка, добавила, перейдешь в другой класс и суммы существенно вырастут. Но и опасность там, конечно, повыше. Пока не готов, ответил я, силы не те. Мне кажется, ты врешь, не глядя на меня протянула Оксана. Я отлично помню, что перед твоим появлением в шестерке меня осаждало более десятка ящеров, которые потом чудесным образом погибли. Я пожал плечами, а брюнетка схватила меня за руку и, подождав, когда я повернусь, посмотрела в глаза. «Спасибо, Гордей, я в большом долгу перед тобой, и мой род тоже не стоит», — покачал головой я и, желая разрядить обстановку, добавил, «я сделал это лишь для того, чтобы спасти тебя, так что не обижай меня долгом и прочими обязательствами». «Договорились?» «Я так не могу», — покачала головой Оксана. «К тому же наш куратор уже доложил главе рода о посещении шестерки, смерти Константина и прочему». «Получили разнос?» — спросил я, когда мы продолжили движение. «Было дело», — кивнула брюнетка и ее уши запылали, «поэтому родные желают тебя наградить». Оксана рассказала мне о посещении целителей после боя, разговоре с родителями и членами семьи, том, как прошли последующие дни. Затем я оставил ее у общежития, сходил за деньгами, саблей, целебным зельем и мы отправились на пятый полигон. Там нас уже встречала Виктория, два барона, звезда Семушина в полном составе и небольшая толпа из молодых аристократов, а также любопытные лица, занимающие трибуну вокруг одной из двух арен. «Это я Вике позвонила», — сказала Оксана, — «хотела, чтобы она тоже на представление посмотрела и могла поставить на твою победу. Тут еще и тотализатор есть», — удивился я. «Явился», — воинственно воскликнул раздухарившийся Носиков. «Или эта баронесса тебя притянула?» «Господа, рядом с нами остановилась худощавая женщина средних лет со строгим лицом, при появлении которой пара курсантов поспешила разойтись в стороны. Что тут происходит? Пари и одновременно учебный поединок, ваше благородие», — быстро ответил вытянувшийся Леон. «Левенши», — прищурилась женщина, на пальце которой я обнаружил кольцо егеря пятого класса. «Пари, учебный поединок, не дуэль, это что-то новенькое. И где же ваш противник?» «Серьезная дама», — оценил я силу женщины и вышел вперед, а она произнесла, «Ваше имя, курсант Ладов, зачем вам это?» — спросила егерь, отметив отсутствие родового кольца, а следовательно и незнатную фамилию. «Вас заставили выйти на поединок? У нас с господами возникло некоторое недопонимание», — спокойно ответил я, — «пришлось заключить пари. Надеюсь, это заставит молодых людей следить за своими словами». «Да я тебя!» — воскликнул разозлившийся Носиков, но был остановлен поднятой рукой женщины. «Вы неблагородный», — заметила она, — «и, возможно, не понимаете, чем может грозить проигрыш. Поэтому у нас всего лишь учебный поединок, а не дуэль, ваше благородие», — заметил Левенши, понимая, что дежурный преподаватель, как гласил Бейдж, не хочет допустить избиения и травму простолюдина. Еще раз бросив взгляд на мое решительное лицо, женщина кивнула. «Хорошо, арена за вами, но сражаться вы будете учебным оружием, а не боевым. У вас ведь не дуэль, а учебный поединок. Когда мы шли выбирать оружие, я услышал голоса на полупустой трибуне. 1000 на барона, я тоже 3 на Алекса. Да кто вообще против ставить будет?» Со смешком сказала какая-то девушка, особенно после того, как он Даванька побил. «Я буду. 5000 на Ладова», — раздался голос Виктории. «Виконтесса?» — удивленно спросил кто-то. «Чем вам не угодили штатные забияки? Они же делают за нас нашу работу. Выкашивают слабаков и недостойных. Или вы знаете этого простака?» Что ответила Вика, я услышать не успел, так как мы подошли к длинной стене и я выбрал себе неплохую саблю, клинок которой был покрыт тонким слоем прочной резины, а затем попросил Оксану присмотреть за моим оружием. За это время Носиков уже успел занять свое место на арене и, достав из кармана плотную пачку денег, протянул ее Левенши. «Пари. Победитель забирает 25000. Громко заявил он и самодовольно посмотрел на меня. «Надеюсь, мой соперник принес указанную сумму?» «Да», — кивнул я, доставая более аккуратную стопку денег, и положил ее на небольшой стол перед дежурным преподавателем, которая, как мне подсказала Оксана, выступает судьей. Я забью грязные слова обратно в твой поганый рот. Раздухарился Носиков, заметив деньги, и принялся поигрывать длинным мечом с такими же резиновыми накладками. От колотых и рубящих ран такая вещь должна защитить, но и прилететь ей может не слабо. Барон, ведите себя достойно, велела судья и быстро зачитала правила учебного поединка, который будет длиться 5 минут, и будет учитывать все наши попадания в незащищенные места, за каждое из которых выставляется определенное количество баллов. После того, как мы подтвердили готовность, женщина скомандовала: «Бой!» Носиков со злорадной и самодовольной ухмылкой на лице пошел вперед, а затем сделал резкий, широкий шаг и выбросил руку с мечом, желая попасть острием мне в солнышко. Укол был неплохим, удар сильным, движения отточенными. Однако я был намного быстрее, поэтому ступил вперед и в сторону, уходя от атаки, оттолкнул меч своим клинком и, крутанув саблю, нанес сильный рубящий удар сверху вниз по руке. По арене разнесся дикий крик боли из-за перелома, однако следующая круговая атака и последовавший удар в затылок заставил противника рухнуть на прорезиненную поверхность арены без чувств. Победил курсант Ладов, оторопелым голосом произнесла женщина, но быстро взяла себя в руки, Носикова к целителю. Пока моего противника уносили, я нашел взглядом Левинши и указал ему на арену. Мы еще не закончили, тебе просто повезло, крикнул Леон и, выбрав шашку, занял место своего друга. 25 000, напомнил я, глядя ему в глаза. На пластике, зло хлопнул себя по груди парень, и они тебе не понадобятся, ведь победа останется за мной. Вообще-то, я не разрешала второго поединка, заметила судья жестким тоном, и по трибунам разнесся недовольный гул курсантов. В таком случае нам придется решать проблему с оружием и вне стен учебного центра, заметил я. Эти бои мне были нужны. Я решил воспользоваться ими как удобным предлогом, чтобы заявить о себе и заставить членов боярских родов действовать осмотрительно. Если я быстро расправлюсь с этими двумя, то другие поостерегутся задирать меня и мешать обучению. В основной своей массе, конечно же, пронеслось в голове. Ваше благородие, позвольте, я приведу его в чувство, зло сказал Левинши, сами видите, что он нарывается. Хорошо, кивнула женщина, бросив на меня недовольный взгляд, и вокруг арены стали подниматься толстые бронированные стекла, дозволяю использование клинков и магии. В реальном бою вам может встретиться любой противник, так что нужно быть к этому готовым. Так даже нагляднее будет, подумал я и, накачав тело духовной энергией, принялся ждать. Бой. Вновь скомандовала судья, и я сразу ушел в сторону, пропуская мимо воздушный кулак. Затем отскочил от еще парочки заготовленных заклинаний и перешел в атаку, заставляя Леона защищаться и не думать о нападении с помощью магии. Этот противник тоже был неплох. Движения четкие, удары отработанные и даже небольшой опыт сражений есть. Но, как мне показалось, он касался лишь учебных спаррингов. Им бы быть более спокойными и в разломы походить. Нормальные бы бойцы получились, подумал я, отводя в сторону очередной удар в корпус и уходя от воздушного копья, после чего выбросил ногу в грудь Левинши, приблизившись, вырубил его смазанным ударом сабли по голове. Победил курсант Ладов, в полной тишине прозвучал голос судьи. Вернув оружие на место и дождавшись положенного выигрыша, я, вместе с Оксаной и Викторией, направился в ресторан, чтобы немного расслабиться, отпраздновать легкую победу и поговорить. Следующие несколько дней я потратил на получение водительского удостоверения, которое, как и заявлял нечистый на руку преподаватель, появилось у меня достаточно быстро. Теперь мне предстояло хорошенько поработать, чтобы обзавестись нормальным внедорожником и стать мобильным. Поэтому эпопея с посещением 2 и 3 разломов в сутки продолжилась. В один из дней, когда я в очередной раз зачистил объект, не давший совокупно более 10 000, меня встретил возбужденный Сергей. Наконец-то, поехали скорее. Что случилось? Заинтересовался я. Неподалеку открылся разлом с гориллами, воскликнул парень. Они, конечно, очень опасные противники, но взять с них можно много. Тут тебе и глаза, и сердца, и прочее. И желтые камни у них частенько появляются. А как узнали, что там именно эти твари? Спросил я. Уже одна звезда в него ходила, не справилась. 2 сразу поломали, но остальные смогли их вытянуть, ответил Сергей, а я вошел в приложение и принялся изучать информацию по этому объекту. Ну что, берешься? Спросил водитель, когда мы подъехали к пятну, неподалеку от которого разместились члены раненой звезды. Зелья целебные есть, Подскочил к нам один из помятых парней с огромной гематомой на правой части лица. «У нас двое совсем плохи». «Есть», — сказал я, поняв, что незнакомец заботится не о себе и, выбравшись из машины, полез в рюкзак, откуда достал два пузырька. «Спасибо, брат», — воскликнул парень и тут же убежал к раненым, а я, приготовившись к бою и зарезервировав за собой разлом, пошел к пятну. «Стой, ты что, самоубийца, где твоя звезда?» Остановил меня все тот же егерь, подбежавший поближе, и быстро добавил: «В разломе гориллы под предводительством короля. Это, если ты не знаешь, огромная скотина весом под тонну и ростом с 4 метра. Нас размотали в первые 30 секунд. Не стоит туда идти. Спасибо за предупреждение», — сказал я и, пока собеседник не попробовал меня остановить, сделал шаг вперед. Глава 19. Спустя мгновение я в полной боевой готовности оказался во влажном тропическом лесу и, прежде чем двигаться дальше, прислушался к собственным ощущениям. Непосредственной опасности поблизости не было, однако интуиция подсказывала, что нужно быть настороже. Быстрый осмотр позволил обнаружить на траве чей-то брошенный меч, следы борьбы, а также спины пары горилл, расположившихся на некотором отдалении от меня. Метра под два будут, оценил я размеры здоровяков и использовал отвод глаз, наиболее подходящую и наименее затратную скрывающую в данный момент технику, после чего осторожно двинулся вперед. В изученных томах бестиария про острый слух указанных монстров ничего не говорилось, но береженого Бог бережет. Несмотря на опасения, противники так и не услышали моего приближения. Скоро мне стало понятно почему. Гориллы с громкими довольными чавканьями быстро поедали молодые побеги какого-то растения. Неудивительно, им нужно много есть, чтобы поддерживать силы в таком большом и сильном теле, подумал я, осторожно достав нож из чехла на поясе. Опыт походов в разломы показал, что дополнительное оружие, несмотря на прекрасные качества сабли, лучше держать рядом. Неудобно постоянно доставать его из рюкзака.